Глава 28. Маваш и Гири – лучшие друзья девушек. Сыщики ворвались в музей. В который раз со вчерашнего вечера они пронеслись через широкий, украшенный старинной лепниной вестибюль. Теперь, в сероватом свете утра, в нем не было ничего особенно загадочного. Их силуэты стремительно промелькнули в зеркале XVIII века. «Девочки, куда вы?» переполошенно окликнула их только что вошедшая в музей старушка-гардеробщица. «На презентацию», — обернувшись, ответила Мурка. «Так закончилось уже?» — охнула гардеробщица и хотела добавить, что презентация закончилась еще вчера, а сегодня новый музейный день, и билеты покупать надо. Но рыжеволосая девчонка отрезала. «А мы выходили. У вас, кстати, наше пальто до сих пор висят». «Пальто?» Гардеробщица оглянулась и всплеснула руками. «Ах ты, Господи! И впрямь висят! Как же я вчера ушла и не заметила!» Из презентационного зала исчезли столы, открывая полный доступ к вывешенной по стенам информации о скифах и археологах. Сооруженная из бордового бархата ниша тоже пропала. Только на небольшом возвышении парочка рабочих заканчивали привинчивать к полу витрину – вероятно, из того самого небьющегося полимерного сплава. Светлана Вениаминовна приподняла крышку. Держа на вытянутых руках тускло поблескивающий золотой круг, Остапчук примерился торжественно водрузить его на черный бархат. В дверях зала послышался шум и топот. Не выпуская свое сокровище из рук, Олег Петрович обернулся. В зал ворвались близняшки, дочки Косинского. Встрепанные, всклокоченные, подолы и без того коротких платьиц надорваны по швам, да еще и босиком, колготки на ногах подраны в клочья. За ними мчались еще какие-то ребята. Одного из них Олег Петрович вроде встречал в компании с Муркой. «Девочки, вы что?» — начал было изумленный Остапчук. Но тут незнакомый белобрысый мальчишка подскочил к нему. И не успел бизнесмен ахнуть, вырвал из рук золотой круг. Кисонька Косинская, зачем-то кутающаяся в свитер, сдернула его прочь, и Олег Петрович все-таки ахнул. Рыжие волосы девочки разметались по золоту еще одной пекторали. С трудом кисонька сняла тяжелую пектораль с шеи и водрузила ее на бархат. «Вот это!» — решительно скомандовала она. «Светлана Вениаминовна, закрывайте витрину». Ошеломленная ее командным тоном, музейная дама покорно захлопнула крышку. «А ту вторую? Спрячьте пока, спрячьте!» — замахала кисонька на Остапчука. «Слышали, что вам девушка говорит?» — насмешливо сказал бизнесмену белобрысый мальчишка. И сунул отнятый золотой круг обратно тому в руки, заставляя прикрыть полой пиджака. «Вот и делайте, если не хотите сесть». «За невыполнение страховых обязательств?» — жалобно поинтересовался замороченный клиент. Мальчишка ему ласково улыбнулся. «Не-а! За расхищение сокровищ нации!» В дверях снова послышался грохот, и в зал ввалился сыщик. Остапчук вздохнул с облегчением. «Может, хоть этот ему связно объяснит, откуда взялись две пекторали?» Но сыщик только свалил к ногам Светланы Вениаминовны копье, кирасу, колчан и лук. Идущая следом за ним девчонка водрузила поверх всего этого каску. «Все возвращаем в целости и сохранности». Салям поскреб ногтем длинную царапину на кирасе, которой вроде бы раньше не было. «Да ладно, ей 300 лет, кто там разберет, что было раньше, что появилось позже?» И, пришлепывая ногами, одной в носке, а второй и вовсе босой, направился к детям и встал за спиной у очкастого мальчишки. «Где Зарина?» — тихо спросил его тот. «Не знаю», — грустно ответил Салям. Вадька покачал головой. Похоже, загадочная темноволосая девушка появилась ниоткуда, помогла им вернуть пектораль и тут же исчезла неизвестно куда. Но раздумывать о странностях неожиданной союзницы ему было некогда. Старинные часы в вестибюле принялись бить. Музейные двери распахнулись, и в них с грохотом ввалилась целая толпа вооруженных микрофонами и камерами журналистов. Впереди всех скакала Карина Артюхова из городских новостей и ее оператор. Среди журналистов Вадька увидал и другие знакомые фигуры. Вытягивая шею, из задних рядов старался рассмотреть витрину «Дедок-ученый». А посреди журналисткой братьи, дымя заправленной в мундштук сигаретой, вышагивала поэтесса Раймунда. «Господа, господа!» — изумленный Остапчук двинулся им навстречу. «Позвольте, выставка еще не открылась. Что это вы с утра пораньше?» «А нас пригласили», — кокетливо сообщила ему Карина. «Я никого не приглашал», — грубовато отрезал Остапчук. «Вы и на вчерашнюю презентацию многих не приглашали из тех, кто, тем не менее, явился», — парировала журналистка. «И без вас нашлось, кому пригласить прессу». Позади них в дверях зала показался Неваляшкин. Вадька толкнул Мурку локтем. «Пришел. Точно, как я говорил». «Никто и не спорил», — прошептала Мурка, напряженно наблюдая за подозреваемым. Неваляшкин подошел почти к самой витрине. Остановился, разглядывая пектораль каким-то совсем унылым взглядом. Тяжко вздохнул и нахохлился. Молча. «Сейчас он скажет. Вот сейчас», — подбираясь, пробормотал Вадька. «Но вот прямо сейчас». Неваляшкин продолжал водить глазами со Стопчука на пектораль и молчал. Заговорила Карина Артюхова. «Господин Остапчук, вокруг привезенного в наш город бесценного национального сокровища сегодня ночью произошли необычайные события». Остапчук артистически поднял брови. «Какие еще события? Впервые слышу». «Но как же!» — тонко улыбнулась Карина. «Пектораль собирались похитить, причем неоднократно». «Тьма, кровь, золото, плащи, кирпичи, сабли, отравления!» Закатывая глаза, провыла Раймунда. «Ночной ужас в музее! 3 раза похищали! Я свидетельница!» Сыщики продолжали буравить взглядом Неваляшкина. А тот все так же молчал. Неужели решил не пользоваться своим последним шансом? Но почему? Испугался? Догадался? «Я вам, девушка, прямо в микрофон скажу. Воображение богатое у госпожи поэтессы. Как видите, пектораль цела. Только это фальшивая пектораль», — звонко и решительно отчеканил знакомый голос. Сыщики оторвали глаза от Неваляшкина и медленно повернулись. «Пектораль была похищена господином Остапчуком, который подменил ее копией». Выпалил все тот же голос. В дверях стоял леголас Гена. Красивый, как всегда, золотые волосы собраны в хвост, синие глаза сверкают, лицо исполнено надменности. Вместо вчерашней куртки сейчас на нем был длинный до пят черный кожаный плащ с глубоким капюшоном, делавшим его похожим на героя то ли японского фэнтези, то ли американского шпионского кино. Четко печатая шаг, неумолимый, как сама судьба, и ироничный, как ее жесткая насмешка, Гена двинулся к витрине. «Вы копию-то крепче держите. Если сейчас при журналистах выпадет, беда будет», услышал Остапчук шепот стоящего позади него белобрысого мальчишки. Мокрой от пота рукой Остапчук стиснул спрятанную под пиджаком пектораль. Неужели копию? Но как такое может быть? И старательно одернул полу. Гена остановился возле витрины и насмешливо глянул Остапчуку в глаза. «Потеете, Олег Петрович? С чего бы это? Совесть нечиста. Успели перепродать за границу наше национальное достояние?» — поинтересовался он и, указав пальцем на лежащую в витрине пектораль, провозгласил. «Здесь есть неопровержимое доказательство. Это пектораль — подделка. Откройте витрину!» — скомандовал он. «Пусть открывает!» — прошептал сзади мальчишка. «Открывайте!» опасаясь даже вытереть катящийся по лбу пот, чтоб тяжеленный золотой диск не вывалился из-под пиджака, хрипло каркнул Остапчук.